Патриция Вентворт. Мисс Силвер вмешивается. Роман опубликован в Англии в 1943 году. На русский язык переведен В. Тирдатовым. Специально для настоящего издания. Глава первая. Мит Андервуд внезапно проснулась. Что-то ее разбудило. Какой-то звук, но она не знала, что именно. Ей снилось, что она прогуливается с покойным Джайлсом Эрмитеджем. Джайлсом, который снова был живым и осязаемым. Мит с негодованием прислушивалась к звуку, который ее разбудил. Впервые во сне Джайлс оказался так близко от нее. Раньше она иногда слышала его голос, разрывающее ей сердце. Иногда это был только шепот, и ей не удавалось разобрать слова. Но в этом сне слов не было, только чувство радости и удовлетворения. Они нашли друг друга, но она проснулась и снова потеряла его. Мит села в кровати, напрягая слух. Уже в третий раз она просыпалась среди ночи с ощущением, что слышала какой-то звук. Но сейчас было совсем тихо, а память не сохранила услышанное во сне. Что же это было? Ветер? Но ночь была безветренной. Проезжающая мимо машина? Уханье совы? Летучая мышь, бьющаяся об оконное стекло? А может быть, чьи-то шаги за дверью? Или в квартире наверху? Мид отвергала эти версии одну за другой. Автомобиль вряд ли бы ее разбудил. На сову тоже не похоже, звук был иным. И разве кто-нибудь слышал, чтобы летучие мыши натыкались на окна? Перекрытия между этажами в старом доме были слишком крепкими и плотными, чтобы пропускать сверху звук, а в этой квартире все спали. Мид инстинктивно обернулась к окну. Лунный свет с трудом проникал сквозь туман, скрывающий ночное небо и два старых вяза, возможно, реликты того времени, когда садовая ограда еще не сменила живую изгородь, а на месте дома было поле. Мит встала и подошла к подъемному окну, слишком тяжелому, чтобы можно было его передвигать без ворота. Верхняя панель была опущена позади нижней, и Мит приходилось всматриваться в туман через двойное стекло. Она ухватилась за ворот, подняла обе панели, открылась нижняя половина окна. Но белая пелена тумана, сквозь которую едва просвечивала луна, оставалась непроницаемой. Склонившись над подоконником, Мит не могла ничего разглядеть и ничего не слышала. Туманная ночь была безмолвна, дом спал, и только Мит Андервуд бодрствовала, возвратившись из счастливых сновидений в реальный мир, в котором Джайлс Армитедж покоился на дне морском. Мит опустилась на колени у окна и, опираясь локтями на подоконник, погрузилась в печальные размышления. Никакого звука не было. Она проснулась, потому что была трусихой, потому что нервы снова сыграли с ней дурную шутку, напугав ее эхом взрыва, который 3 месяца назад разбудил ее посреди Атлантики. С этим необходимо справиться. Мит хотелось работать, быть занятой так, чтобы не видеть по ночам подобных снов и не слышать таких звуков. Ее ребра зажили, а сломанная рука действовала вновь, но сердце заживает гораздо дольше, чем кости. Мит с радостью умерла бы вместе с Джайлсом, но он погиб один, а она очнулась в больничной палате, узнав, что осталась в живых, но потеряла Джайлса. Она смотрела в окно и, собрав всю силу воли, пыталась бороться с отчаянием. «Скоро я начну работать», — подумала она, — «и тогда станет легче. Я уже занята полдня, упаковываю посылки, это лучше, чем ничего. Все так добры ко мне, даже тетя Мейбл. Я бы хотела любить ее больше, если бы можно было уехать отсюда и не видеть вокруг себя людей, которые меня жалеют. Холодный влажный воздух касался ее лица, груди, обнаженных плеч. Туман давил на глаза, словно повязка. Мит вспомнила жалобы Мэри Хэмилтон. «Мне надели повязку на глаза, и я ничего не вижу. Ужасно! Совсем как в ту ночь, когда корабль затонул вместе с Джайлсом». Дрожь пробрала Мит с головы до ног. Она тряхнула головой, отгоняя мрачные воспоминания, и поднялась. Сколько раз она себе говорила: «Я не хочу вспоминать об этом. Если закрыть дверь за прошлым, с ним будет покончено раз и навсегда. Никто не может заставить ее переживать это снова и снова, кроме нее самой. Это она сама предательница. Она тайком отодвигает засовы и впускает врага. Но в ее крепости ей не нужны предатели. Нужно следить за засовами и ждать, когда враг устанет и отступит». Мит вернулась к кровати и легла. Ночная тишина стала еще ощутимее. Странно, что в таком большом доме не слышно ни малейшего звука, который бы свидетельствовал о том, что он обитаем. Хотя так ли это? Где находятся люди, когда они спят? Наверняка не там, где лежат их тела, ничего не видя и не чувствуя. Где была она, прежде чем проснулась? Она прогуливалась с Джайлсом.